белое перышко на перевернутой голубой тарелке. Небо несло его, как река несет лодку. Он управлял весельцами крыльев, встречая на своем пути воздушные ямы и ветровороты. Небо и бусел были едины. А люди пили чернильцы далеко внизу под дубом, бутылку за бутылкой, подарок лучезарного Памира. Перед заходом солнца бусел поднял в небо свою стаю. Лазарь считал их, но, досчитав до 90, сбился, а может, надоело дальше считать. Хватит и так, все буслы по парам. Бусел в небе на заходе солнца, значит, завтра будет хорошая погода, как в Вашингтоне. Ветрено, конечно, солнце красное, но птицы и люди за весну уже свыклись с ветрами. Хоть и дуют тут ветры белорусские, радиоактивные. И, наблюдая за буслами, Лазарь сдерживал себя, старался изо всех сил не напиться, но силы и ежу, ясно, были неравными. Он, конечно, напился. Сделал тот маленький шажок, которым не доступил до бусла. Один всего глоток, и почувствовал, что проваливается, уходит в вечность буслиного глаза. Запрокинул голову, уцепился глазами за скользящих по красному уже небу птиц, но в стакане еще было. И не мог же он вылить такое богатство на землю или отдать то ли черному. Тот бы его просто не понял и, пожалуй, оскорбился чужими недопивками. Тут брезговали. Лазарь осушил поднесенный ему стакан до дна. Он все делал до упора. Выпил, и птицы в небе исчезли. Они были на земле. Такие хорошие, такие родные все, красноклювые буслики, каких рисуют на водочных этикетках. Лазарь увидел этих бусликов перед собой, и дальше все пошло по сценарию. С одной лишь поправкой, что на этот раз не Толя Белый уделал его, а он Толю. Буслики дали ему силы. Толя Белый всхлипывал, прислонясь спиной к дубу, а он его утешал. Толя Черный утешил их обоих. Стаканом Памира они разделили его по-братски. И это не были недопивки, то была чаша. Чара мира. Так тут положено после хорошего мордобоя. Потом они все вместе куда-то дружно мчались на тракторах. Устроили тракторные гонки. Победил всех грузин, но перевернулся с сковырнулся в яму, вырытую Толей Черным. Так ему и надо, победителю. Но в беде его не оставили. Их братство превыше всего. В беде они жалеют даже победителей. Трактор вытащили из ямы. Для этого понадобился трос. Легко так, дружно, все вместе взяли и подняли, вызвали трактор из западни. Надо, они подняли бы и землю, и солнце покатили бы по небу. В тот вечер они были вольными, очень сильными. Но, как водится, при большой силе, здоровье и деньгах всегда чего-то немножко недостает. Чего-то немножко недоставало и им. И они решили, что это немножко можно достать в ЦК. И на тракторах, каждый на своем, персональном, никто не хотел быть нахлебником, пассажиром, они вышли на подпольную цыковскую тропу. Вел их на этот раз грузин, что тоже Лазарю было понятно и ни капельки не обидно. Мог, конечно, и он вести, но у грузина самый быстроходный трактор. К тому же грузину надо было дать и утешиться. Он же в яму провалился. Грузин их и спас. Лазарь трюхал на своем зачуханном тракторе позади всех, выжимал из него, что можно и чего нельзя. Тонул и задыхался в клубах дыма, когда увидел на дороге бегущего ему навстречу грузина. Быстро бежал, красиво, но смешно. Лазарь от смеха выпустил баранку и едва не пошел под откос. «Атанда, атанда, смывайся, гаи, гаи, слышишь?»